Не спеши продолжать. Вначале подпишись. Потом нажми на колокольчик. И я жду от тебя лайк. Имя. Автор. Владимир Чубуков. Я точно знала. Родители выбрали для меня несколько имен. Собирались выбрать одно. Колебались долго, спорили, все откладывали решение. Сошлись же на том, что дадут мне имя, как только я рожусь. Увидят меня, так сразу и поймут, как меня назвать. Первое впечатление, которое я, новорожденная, на них произведу, станет решающим, определит выбор. В том, что я дочь, они не сомневались, поэтому я и не сомневаюсь, считаю себя их дочерью, а не сыном. Хотя, в чем разница между сыновьями и дочерьми, мне пока не ясна. Но это ничего, потом узнаю. Сейчас, покуда не родилась, я ничего не вижу, зато многое слышу и чувствую. А что-то как бы припоминаю через кровь. Правда, понятно мне далеко не все. В общих чертах у меня уже сложилась картина мира. Мира вокруг моих родителей. Интересно будет сравнить, когда наконец увижу мир. Насколько совпадает он с тем, что я о нем навоображала. Надеюсь, отличий будет не так уж и много. Я умерла во время родов. Извлекли меня на свет уже мертвой. И то, что я увидела, выйдя из маминой утробы. Вот вопрос, увидела я это или только воображала? Мертвые, они вообще могут видеть? Загадка. Когда встречу какого-нибудь мертвеца, надо не забыть спросить об этом. Я как-то могу чувствовать происходящее со мной. Не знаю, что это за чувство. Может быть, то самое воображение, которое до сих пор заменяло мне зрение? Возможно. Возможно, ведь все наоборот. Не воображение служит заменой для зрения, когда с ним что-то не так, а зрение – замена для воображения. Может быть, по-настоящему мы, люди, должны пользоваться только воображением? Через него видеть мир и друг друга. Но наше воображение болеет какими-то своими болезнями, поэтому мы и пользуемся зрением. Во избежание нелепостей, которые неизбежны, когда доверяешь нездоровому воображению. Впрочем, у зрения ведь тоже свои болезни, поэтому и с ним надо быть осторожным. Я, правда, так и не узнала, что оно такое. Зрение. Каково это? Видеть глазами. Я могу слышать мысли окружающих меня людей, видевших мир, и через их мысли тоже как бы видеть его, точнее, воссоздавать его с помощью воображения, по тем следам, которыми наследил мир внутри зрячих. Меня отнесли сквозь холод, обвитый шипящим ветром, вдоль волокон которого летели маленькие кусочки воды. Над головой человека, что держал меня, пронесло ветром скомканную птицу. Я успела послать ей свое приветствие, но птица не ответила. Она все-таки была жива и, похоже, считала ниже своего достоинства разговаривать с мертвецами. Внутри моей мамы, в ее сердцевине, стояла сейчас пустота. И что, если эта птица летела к ней, чтобы поселиться там, вместо меня? Не знаю, устраивают ли птицы гнезда себе в материнских утробах после того, как матери рожают детей, и место освобождается, но мне кажется, такое вполне возможно. Место, куда меня перенесли из роддома, называется морг. Я примерно знала, что это. Морг – это посольство страны мертвых в стране живых. Само слово «морг» означает моргнувшие и уже не выморгнувшие глаза, навсегда скрытые за сомкнутыми веками. Человек, который нес меня, думал было, я слышала его мысли, не слишком отчетливо, но различимые. Отнести меня на помойку и бросить в мусорный бак. Но передумал и принес в морг. Благо, тот был недалеко от роддома. В морге лежал на столе пожилой труп одинокого никому не нужного человека. Таких называют бомжи. Бомж. Как это красиво звучит. Как бы удар колокола. Бом. И следом такой звук вжикнувшего механизма. Бом. Я приветствовала труп бомжа, но тот не ответил. Мне стало даже обидно. Ладно, птица не ответила мне, она живая, и поэтому вправе игнорировать мертвых. Но этот что? Тоже ведь мертвый, как и я. Впрочем, обида тут же ушла. Было интересно, что сейчас произойдет. Наверное, что-то неожиданное. Что-то чрезвычайно важное. О, так и есть. Творилось нечто чудесное. Бомж был раскрыт. В его чреве поселилась пустота на месте удаленных внутренностей. А в эту утробную пустоту меня и положили. Так что пустоте пришлось потесниться. Створки вскрытого живота сомкнулись надо мной. Их края скрепили нити, и я стала кладом, спрятанным в утробе мертвого бомжа. Так неожиданно и здорово, как говорила моя мама в момент особенного восторга. Что за прелесть! Вселившись в труп бомжа, я тут же узнала, как его зовут. Георгий Леонидович Двигун. Откуда узнала, я и сама не поняла. Он ведь молчал, еще не заговорил со мной. Наверное, так оно всегда происходит, когда мертвых младенцев прячут внутри мертвых старцев. Знания из большего трупа сами лезут в маленький труп. Знания — это ведь такие назойливые существа, которым всегда хочется распространиться, перескакивать с одного носителя на другой. Вот они и пролезают в маленькие щели, просачиваются сквозь поры, везде находят лазейку. Я узнала, что Георгий Леонидович Двигун существовал без всяких родственников. Его труп был не востребован, поэтому его решили похоронить с добавкой меня. О чем никто и знать не знал, кроме человека, принесшего меня из роддома, а также человека, обитавшего в морге, и самого Георгия Леонидовича Двигуна. Там еще было какое-то странное существо, которое я никак не могла вообразить, но мысли о котором уловила, когда они витали вокруг головы человека, обитавшего в морге. Он звал это странное существо Экономией. Ее имя мне уже доводилось слышать от мамы, когда она, беременная мной, разговаривала с кем-то. Так вот, эта Экономия велела человеку, обитавшему в морге, вложить в меня в труп бомжа, что тот, повинуясь Экономии, тут же и сделал. Я поблагодарила Экономию за то, что она придумала, как поступить со мной, и прибавила, что извиняюсь перед ней, что не приветствовала ее, когда внесли меня в морг. Но это я по неведению, я ведь просто не заметила ее присутствия. Да и сейчас, честно говоря, все никак не могу ее заметить. Лишь догадываюсь о ней по тем мыслям, что мне передаются от человека, обитающего в морге. Экономия ничего не ответила. Впрочем, я уже начала привыкать к тому, что меня игнорируют. И вдруг Георгий Леонидович Двигун заговорил со мной. Он спросил: «Тебя как зовут?» «У меня нет имени. Назвать меня не успели. Я слишком рано умерла», — ответила я. Наш разговор происходил без слов. Но и мыслями наши реплики тоже не назвать. Наверное, то были сигналы посмертного рода. Ни слова, ни мысли, но какое-то специальное трупное общение. «Нет имени», — ухмыльнулся он, и непонятно было, то ли он зол на то, что у меня нет имени, то ли этому рад. продолжал. А вот у меня имен много. Я знаю, вставила я. Вас зовут Георгий Леонидович Двигун. Целых 3 имени. Я говорила это с почтительной завистью. Он уловил мою зависть. Сказал самодовольно. Завидуешь, сучка мелкая, да? И правильно, завидуй. Я не сучка, сказала я, обидевшись, и тут же попыталась пошутить. Возможно, неудачно. Сучка – это самка сучка, и растут они на одном дереве. А я не от дерева отломилась, а от мамы родилась. Больно говорливая. Зло, сказал он. Похоже, моя дурацкая шутка только раздражала его. Не ты меня, значит, помалкивай. Когда спрошу, тогда и будешь трындеть. Ты, падла, свое место знать должна, ясно? Я промолчала. Ясно, я тебя спрашиваю. Ясно, ответила я. Вот так. Он, казалось, немного подобрел. Продолжал. Ты только 3 моих имени знаешь, а у меня их больше. Меня еще звали Жориком, Жоржиком, Двинутым, Движняком, Задротом, Падалью, Придурком, Бразью, Падлой. Я встрепенулась, перебила его. Погодите, Падлой? Вы же несколько слов назад меня так назвали. Падла. Почему? Хочешь? Сказал он, повеселев. Подарю тебе это имя. Правда? Бери, не стесняйся, мне не жалко. Благодарю, произнесла я слегка торжественно. Имя, правда, не родителями данное, поэтому не мое собственное, да еще не особо хорошее и, честно говоря, и вовсе дрянное. Но все-таки имя для такого безымянного существа, как я, это уже нечто. А вы слышите? Спросила я. Как тихо стало. Почему? Ответа не было. Георгий Леонидович Двигун, позвала я. Тьма, тишина и одиночество вокруг. Хотя откуда взяться одиночеству, если нас двое? Впрочем, я не очень-то и осведомлена насчет свойств одиночества. Возможно, оно действительно и там, где люди тесно связаны друг с другом. Возможно, одиночество бывает массовым. Наверное, пока мы разговаривали, нас похоронили. Я помнила, где я. Внутри Георгия Леонидовича Двигуна. И помнила, где должен быть он. Если нас и впрямь похоронили, то мы в земле. Но понимать-то понимаю, а видеть и чувствовать ничего не могу. И уже начала сомневаться, правильно ли понимаю само положение мое. С тех пор, как я зародилась, я ведь еще ни разу не была под землей. Если не считать спусков и один подвальный магазин, куда заходила моя беременная мама. Но это не считается. Все время, пока я жила внутри мамы, она была сверху земли. Все время над землей. Ни разу не закопалась в нее. Поэтому я не знала и вообразить не могла, как же это страшно, когда ты вдруг уходишь под землю, а земля тебя заглатывает. Конечно, мертвецам, таким как я или Григорий Леонидович Двигун, так положено. Наш удел уходить под землю. Там наше место, наше назначение, но с непривычки это все-таки страшно. Я же мертва впервые, а мертвецы, они, как и все люди, много чего боятся. Страшатся, пугаются, трепещут. Все-таки всю жизнь быть над землей, а потом вдруг взять и оказаться под ней. Нет, это неправильно. Как жаль, что родители не додумались подготовить меня к этому. Мог бы ведь в самом деле мой папа вырыть для мамы могилу в каком-нибудь поле, да хоть на любом пятачке оголенной земли, чтобы мама, пока носила меня в себе, ложилась бы туда временами, а папа бы ее закапывал и раскапывал потом. Лежала бы мама в могиле, в сомкнутых челюстях земли, привыкала бы к ужасу подземного существования и своей привычкой заражала меня. Так и подготовили бы своего ребенка к будущему, к подземной тьме, к этому жуткому ощущению земли над тобой. Не считали же они в самом деле, что их дочка станет бессмертной. Понимали же, что рано или поздно. А вышло так, что рано. Я умру. Но вот и готовили бы меня к смерти еще до рождения. Что им мешало? Не пойму. А теперь, без всяких тренировок, подготовок, я оказалась под землей, под этой попираемой всеми тварью, которая валяется у всех в ногах, унижается и ждет в холодной терпеливой злобе своего часа, когда поменяются роли, когда тот, кто топтал ее, сам окажется под ней. «Уважаемая земля», — заговорила я, волнуюсь, «мне очень нужно довести до вашего сведения, что я ни разу в своей жизни не наступила на вас ни одной ногой, ни разу не попрала ваше достоинство. Ни в чем перед вами не виновата, поэтому прошу вас быть ко мне снисходительней, хорошо?» Но земля молчала, не удостаивала меня ответом. Похоже, она из принципа не разговаривает со всеми врагами, даже с самыми невинными из них. Не может простить младенцам, что они топтали ее. Пусть и не сами, а при посредстве матерей, чей вес и, стало быть, давление на землю отягощали своим весом. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставлять ваши комментарии. Как же страшно в этой подземной тьме. Да еще бомж. Бомж. В его же чреве я зашита. Куда он делся? Где он? Где внутренние стенки его утробы? Вокруг меня сомкнувшиеся. О, да я не только в темноте, но вместе с тем и в пустоте, в которой беззащитно и открыто. Перед кем же? Для кого? Лучше не думать о страшном, чтобы собственными мыслями не пожрать себя до прихода настоящих пожирателей. Припоминаю, когда моя мама задолго до моего появления в ней читала книгу, а в книге что-то говорилось про пожирателей мертвых. Похоже, память об этом вошла в меня с маминой кровью. Какой он, этот пожиратель мертвых? Разве недостаточно того, что нас пожирает земля? Разве мало быть пожранными ею? Сколько вообще раз можно пожирать человека за время его жизни и за вечность его смерти? Что, если нас будут пожирать бесконечно? В разных смыслах. Ведь наверняка же целую верницу смыслов можно приспособить к пожиранию. «Георгий Леонидович Двигун!» — позвала я. «Где вы? Куда запропастились?» Вот, кстати, страшное слово — запропаститься. Кануть в пропасть. Не слово, а целая челюсть, которая падает на сердце того, кто произносит этот ужас. «Куда запропастился мой бомж? Моя новая мать, носящая меня в чреве после смерти. Мой чревоносящий мертвый отец. Быть может, он родил меня во тьму, а я и не заметила свое второе замогильное рождение. Тьма, пустынная, сквозящая, безмолвная, изменилась. Она зашипела, захрипела и сомкнулась вокруг меня плотными пеленами, сдавливая. Ну, наконец-то, мой бомж не пропал. Он здесь, и я по-прежнему в нем. Его нутро сжимает меня в своих беззубых челюстях, в холодных деснах. «Невеста!» Извиваясь, зашипела тьма голосом Георгия Леонидовича Двигуна. «Любимая моя навеки! Ну вот, теперь мы с тобой одна сатана!» Его мертвая плоть вжималась в мою мертвую плоть, не то лаская, не то пропитывая меня собой. Огромный паук ползал по мне. Похоже, Георгий Леонидович Двигун вспорол шов на своем чреве, просунул внутрь руку и жадно меня ощупывает. Похоть змеилась внутри его паучьей руки. Я чувствовала тошнотворную похоть его, эту едкую, жгуче-холодную слизь, ставшую вторым внутренним телом того, кто некогда был человеком, а теперь стал страшной чудовищной тварью. Я закричала: «Я вас не люблю! Я вас не люблю!» Причитала я, захлебываясь в потоках обволакивающей трупной слизи. Была ли она слизью плоти или слизью сознания, разобрать я уже не в силах. По ту сторону земной поверхности и по ту сторону жизни разница между плотью и сознанием почти неуловима. Он делал со мной что-то кошмарное, запретное, невообразимое, такое, что ни один живой человек не сумел бы сделать с другим живым даже при всем желании. Тем более взрослый не стал бы делать это с ребенком. Но смерть ему позволяла то, что запрещала жизнь, которая, конечно, позволяла людям слишком уж многое, но не все, далеко не все. По-настоящему все дозволенное только после смерти. «Мама, папа, спасите!» — шептала я во тьму, и чернота шепота смешивалась с чернотой тьмы. Чудовище терзало меня не для того, чтобы убить или просто помучить. Оно хотело передать мне свою чудовищность, пропитать меня собой, сломать мои человеческие границы, наполнить меня безумием и ужасом, исказить мое «я» настолько, чтобы оно совпало с его «я». Как круг солнца совпадает с кругом луны при полном солнечном затмении. Я знала, что такое затмение, ведь мама моя однажды его наблюдала, и с тех пор затмение плавало в ее крови, будто хищная подводная тварь. То, что раньше было Георгием Леонидовичем Двигуном, теперь хохотало со всех сторон, одновременно со всех сторон говорило мне: «Никто тебя услышит. У тебя ведь нет своего имени, и есть только мое имя, падла». И вдруг я увидела. То страшное, что делало со мной чудовище, уничтожило мою слепоту и разбудило во мне зрение. Но нечего было видеть в подземной тьме, и зрение, разбуженное ужасом, направилось куда-то не туда. Мое зрение увидело будущее. После смерти время, наверное, теряет власть над людьми, уже не в силах держать их вечно в настоящем. И мертвому человеку проще заглянуть в будущее, чем живому. Вот и я увидела свою будущую жизнь, точнее, не жизнь. Увидела мою грядущую живую смерть. Придет миг, и мы с чудовищем сольемся в одно существо. Перетечем друг в друга, смешаемся, как пыль и вода смешиваются в единую грязь. Войдя в чудовище, перемешав плоть с плотью, мысль с мыслью, я напилась его злобой, его похотью, его извращенной совестью, копотью тьмы, осевшей в складках его существа. Я плавала в нем, как в подводной пещере, наслаждаясь извилинами загадок и кошмарными тупиками. Я научилась от него безумию и сама стала учить его. Я ведь была молода и способна развиваться быстрее всякого старца. Я была уже не я, и он был уже не он, но мы стали мы. Мы — единое существо, вовсе не человеческое уже, ни по форме, ни по внутренней сути, восхитительно мерзкое, извилистая и многорукая, и многоногая, приспособленная для успешного существования внутри земли и внутри смерти. А эта внутренность бытия Эта черная подкладка мира оказалась полна своей особой загробной антижизни. Там было на кого охотиться и было кого опасаться. Едва умершие, невинные и беспомощные мертвецы, не растратившие облика человеческого, самая легкая и лакомая добыча. В них еще так много человеческого, запахи и сроки надземной жизни пока не испарились из них. Напасть на такого едва вызревшего мертвеца, подкравшись к нему по туннелю глубинного кошмара, впиться в него челюстями, сила которых для него непреодолима, вонзить ядовитые зубы, раскромсать его разум. Какое наслаждение! Мы, мертвец, пожирающий мертвецов, повергающий их в безумие и в смерть, вторую после смерти первой. Особенно прекрасны в роли жертв самоубийцы. Те, кто больше всего надеялись на смерть, на то, что она пуста, лишена забот, страха и боли, думали найти в ней избавление, но отыскали запредельный ужас и боль, превышающую всякие представления о боли, нашли пожирателя мертвых. Едва шагнув за порог смерти, столкнулись там с ужасом, поджидающим у самого порога. С другими ужасами, более глубинными, столкнутся те из них, кто ускользнет от пожирателя и сумеет затеряться в бесконечных глубинах смерти, куда и сам пожиратель боится заходить, не ведая, что может ждать его там. В такое-то будущее заглянула я и постаралась вынырнуть из мерзкого видения, словно из ямы, полной смолы, в которую меня затягивало. Я не хотела такого будущего. Поэтому я звала и звала моих родителей. И я стала шепчущим криком, безумно горьким, пронзительно скользящим меж черных атомов тьмы, сквозь смерть и землю, сквозь волокна ветра над землей, сквозь запутанные отзвуки непреодолимости, в глубине которой где-то жили два любимых моих человека, желавших породить меня на свет, но, к несчастью, породивших во тьму. Я молила сложное, спутанное пространство передать им мой всхлип, крик, шепот, мой голос, мою взывающую немоту. Пусть даже они не услышат меня, но им хотя бы только почудится нечто, лишь встрепенется, легкий намек, коснется лица паутинкой тревожного неудобства, и отдаленный холодок повеет в сердце. Сокровенная иголочка кольнет в мыслях. Они приготовили для меня красивые имена, каждая как сгусток живого пламени, переплетенных со звоном, как бы колокольчика, и россыпью осколков, отражающих искры и всполохи человеческих чувств. Из этого богатства лучшая драгоценность предназначалась мне, но я не получила ничего, потому что родилась не внутри жизни, а внутри смерти. Мои родители были так омерщвлены моей смертью, что даже не поняли, куда унесли тело их мертворожденной дочери, безымянный, недочеловеческий сгусток. В смятении своих чувств они не подумали, что следовало бы потребовать тело и самим похоронить его, но доверились людям, которые сказали, что знают, как надо поступать в таких случаях. Людям, которые уверяли, что все устроят. В роддоме ведь многие рождаются мертвыми, как и я. Поэтому там хорошо знают, что с нами делать. Так и стало плодом в утробе страшного человека. И уже не человека, чудовище. Так и вступила в лабиринт без нити, который имя могло бы стать. Но почему я так уверена, что мне необходимо имя? Что бы это дало мне? Позволило бы мне? Что? Ну что могло бы имя мне дать? На самом деле, я не уверена. Я не знаю, но в какой-то далекой глубине моего существа, может быть, в последней живой частице меня, тлеющей, как уголек под слоем пепла, теплится смутное чувство. Мне самой не понять его, не разгадать, но это чувство внушает мне странную, абсурдную мысль о том, что имя, настоящее имя, нисходящее свыше, из моего истока, от родителей, соединись оно только со мной, это имя могло бы меня спасти. Как спасти? Не понимаю. По какой такой логике спасти? Я же говорю, не понимаю. Да и что могу понимать я, изжившая свою короткую внутриутробную жизнь в тенях и бликах воображения, нахватавшаяся обрывков материнских мыслей, прочитанных ею книг, услышанных слов, материнской памяти, спутанных потоков мысленных образов, по сути, жившая чужим разумом, как паразит живет чужой кровью. Да к тому же не способная этот высосанный мною разум переварить и усвоить как следует. Что я могу понимать в таком-то химерическом положении? Я не понимаю даже, как я существую после смерти. Да и существую ли? А не воображаю ли собственное существование? Может быть, все, что я думаю сейчас, это лишь искаженное эхо процессов омертвления тканей тела? Я думаю, что мыслю и, следовательно, существую. Но во мне движется не мысль, а процесс трупного распада. Разве нет? И потом, мысль я сейчас не так, как мыслила раньше, пока была над землей. Что-то изменилось во мне. Наверное, эта старость пришла, вязкая, как ил на дне реки. Не я заглянула в будущее, а старость заглянула в меня. Даже смешно. Сначала я умерла и лишь потом состарилась. Как бы там ни было, я чувствую вот что. Имя даст нечто важное, может быть, даже и спасение. Впрочем, что такое спасение, не знаю. Возвращение к жизни? Вряд ли. Выход из этой замогильной тьмы? Освобождение из этих мерзостных мучительных пут? Возможно. Но каким образом? Не понимаю. И всю себя вложила я и вылила в свою отчаянную и горькую, как самую ядовитую в мире каплю яда, просьбу о том, чтобы мои родители вспомнили меня. Подумали обо мне. Я просила об этом, когда страшная, кошмарная, чудовищная тьма похотливо и жадно сжималась вокруг меня. Ответом на мою просьбу было видение. Оно возникло внутри меня, словно трещина в обессилевшей матери, только наполненная не тьмой, а светом. Я увидела своего отца. Маленький, жалкий человек, с помутившимся от горя умом. Он был в комнате, один, затравленно озираясь, выбирал место. Для чего? С таким взглядом, как у него, выбирают, где бы повеситься. Но задумал он что-то другое. Вошел в узкое пространство между кроватью и стеной, опустился на колени, склонился, преклонил голову в сумрак, достал ею до пола и зашептал. Что это был за шепот? Колдовские заклинания? Или молитва? Или сгустки безумия, вылившиеся в звук? Сначала я не могла разобрать, но вскоре поняла. Он говорит со мной, уткнувшись лицом в пол, уже мокрый от его слез, разговаривал со своей умершей дочерью. То, что разделяло нас, не смогло разделить окончательно. Паутинка нашей связи оказалась неожиданно прочной. Доченька, милая моя, родная, ты меня слышишь? — шептал отец. «Слышу!» — прошептала в ответ. Наверное, тихий шепот — более пронзительное явление, чем громкий крик. Явление, способное преодолеть такие бездны, в которых всякий крик иссякнет от бессилия. «Доченька, может быть, ты? Что я могу для тебя сделать? Что я могу сделать?» Это безумие, или я действительно чувствую капли его слез на своем лице? «Папочка, что-нибудь сделай! Что-нибудь!» Беспомощный, метущийся человек. Мог ли он как-то помочь своей дочери? Да и существовала ли она вообще? Она сама не уверена в подлинности своего бытия. Его шепот, его слезы, его беспомощная любовь. Какое все это имело значение в бесконечном сплетении тайн жизни и смерти, простертых вокруг этой человеческой пылинки? «Любочка, доченька моя!» Едва шевельнулись пересохшие, помертвевшие губы. «Любочка, он назвал меня